Как в сказке. Пока я причитала о своей несчастной кочевой жизни и перебиралась на ночевку от одних друзей к другим, ковбой обзванивал своих знакомых в поисках квартиры, желательно за минимальную оплату. Через месяц таковая все же нашлась, только в порушенном состоянии. Когда я в нее заглянула, то ужаснулась условиям, в которых жила ее ушедшая в лучший или худший мир хозяйка. Ковбой же грустно пробубнил. «Бывал я в домах людей во многих странах, видел, как живут и в шикарных виллах, и в хибарах, и в картонных упаковочных ящиках. Человек может приспособиться ко всему, либо изменить мир вокруг себя». Хозяйка была сумасшедшей. Безумие отняло у нее чувство самосохранения и самоуважения. Квартира была завалена принесенным со свалки мусором, из которого женщина строила баррикаду против надвигающейся смерти. Но смерть заложена внутри нас и обеспечена часовым механизмом, который срабатывает в положенное время, невзирая на выдвинутые перед ней барьеры из вещей, славы, денег, докторов, друзей или недругов, и редко желанию. Очистив квартиру от вещей, мы довольно быстро ее отремонтировали, так как уже приобрели значительный опыт восстановления прежнего жилища из руин. Здесь было смрадное, но вдохновляло то, что хотя бы год проживем спокойно, без регулярных визитов хозяев. Я уже привыкла встречаться со сказочниками в том же пространстве, где и живу, но ремонт заставил искать другое помещение для песочницы. Галочка, с которой познакомилась в летнем лагере на Ладоге, предложила поработать в детском центре, куда я не без страха и перевезла свои сокровища. Боялась не зря, так как через пару недель несколько любимых фигурок все же пропали. Видимо, дети не устояли перед искушением взять с полки понравившуюся игрушку и прихватить с собой. Особенно расстроилась исчезновению фигурки ангела. Успокоила себя лишь тем, что он, видимо, очень какому-то ребенку оказался нужен. Дети оживляют игрушки, делают их всемогущими помощниками в своей жизни, друзьями и защитниками. Став взрослыми, мы все равно дарим друг другу сувениры-фигурки, веря в то, что их присутствие принесет в дом счастье и достаток. В тот же день позвонила подруга, у нее были неприятности, и я помчалась к ней. Проведя смехотерапию, распрощались. А на пороге она мне вручила фигурку. Это был ангел, близнец пропавшего, такой же белоснежный, только поновее. Я с удивлением уставилась на него. «Откуда он у тебя взялся?» «Купила». «Да ты в магазин зайди, их там много сейчас скопилось, продают дешево». Ангел устроился у меня на ладони и лукаво улыбался. Я тщательно упаковала его в коробочку и понесла домой, ощущая его присутствие рядом, как будто он ожил. А чуть позже, закончив ремонт в новой квартире, перевезла туда и все остальные фигурки с песочницами. Отмыв их бережно, как детей, расставила на новые полки, и вновь начались мои домашние сказочные посиделки с чаем, слезами и смехом. Поскольку очередная съемная квартира оказалась однокомнатной, все мои сокровища просторно расположились в комнате, а ковбой был плавно вытеснен на кухню. Это его даже обрадовало, так как его стратегические объекты – компьютер, радиоплита, санузел и выход из квартиры – оказались в его распоряжении. К моим посетителям он никогда не выходил, но его незримое присутствие всегда слышно. Либо его разговор по телефону с неизменно громким смехом, либо радостное бренчание чугунной сковородкой по плите. Кстати, он часто служит сигналом к окончанию моей работы. Далее может последовать пыхтение, работа унитаза или хлопанье дверью. После чего я выхожу в коридор и клятвенно обещаю через 15 минут закончить консультацию. Долгое время строя отношения с мужчинами и боясь их потерять, я применяла тактику гнущейся тростинки. Прогибалась, уступала, подстраивалась. Чувствовала себя при этом некомфортно. Но наступал момент, когда я неожиданно выпрямлялась и становилась сама собой. Это вызывало шок. После нескольких неудачных попыток я решила больше не пытаться угодить партнеру, а быть естественной. И стало мне легче общаться с ними, хотя особенности моего характера я совсем перестала скрывать. Пусть сразу видят, с кем связались. Как-то после очередной кратковременной вспышки ссоры с ковбоем я прошипела с обидой. «Связался же черт с младенцем!» На что он немедленно парировал. «Это кто же тут, извините, младенец? Где ты видела, чтобы младенцы тарелки били так, что все стены в капусте? Да ты форменная бой-баба!» «Скажи спасибо, что не в тебя!» — огрызнулась я, но звание бой-бабы рассмешило. А от обиды остался лишь слабый привкус. «Так в чем дело-то? Чего ты взъерепенилась?» — допытывался он. «Не начинаются», — захныкала я, упершись головой ему в подмышку. «А сразу-то сказать спокойно об этом нельзя было?» «Так еще только через 5 дней должно». «Так в чем тогда дело?» — удивился сбитый с толку ковбой. «А через 5 дней выставка твоих картин. Я хочу, чтобы все закончилось до нее». Последовала долгая пауза. Видно было, что он силится понять мою железную женскую логику. «Но, ладно, я постараюсь», — начал он выходить из ступора. «Раз женщина требует подвига, надо совершать. Ничего не поделаешь. Такова доля мужицкая». Он хотел горестно вздохнуть, но рассмеялся. Довольная ответом, я быстро убрала осколки разбитой тарелки и бросилась в его объятия. Теперь я знаю, что посуда бьется, к счастью, женскому, общему, вселенскому.